Иуда Маккавей приступил к подготовке храма к новому освящению. Он выбрал священников, которые никогда не шли на сделку с селевкидскими властями, снес алтарь, на котором приносились жертвы Зевсу, и зарыл его обломки. Возвели новый алтарь, установили новые жертвенные сосуды и стали осуществлять ритуалы жертвоприношения по всем правилам. Годовщину нового освящения Иерусалимского храма в 165 году до н.э. все евреи мира и поныне отмечают как праздник Ханука, освящение, который длится 8 дней. Иуда Маккавей никоим образом не считал это окончательной победой. То был лишь первый пункт плана. Он задался целью освободить всех евреев, живущих на земле, которая когда-то была землей ханаанской. Он повел свою армию через Иордан и на север, в то время как его брат Симон с другими отрядами двинулся на север вдоль этого берега. Обе разгромленные группировки селевкидской армии набрали воинов из еврейского населения и создали укрепленные пункты. К 163 году до нашей эры власть селевкидов к югу от Дамаска практически исчезла. Антиох скончался, возможно, от туберкулеза, вдалеке, где-то в центральной части нынешнего Ирана. Несмотря на явный талант Антиоха IV, его правление оказалось катастрофой. Со смертью Антиоха IV попытки селевкидов подавить восстание Маккавеев не прекратились. Девятилетний сын Антиоха, унаследовав трон, стал Антиохом V, а Лисий стал его министром. В 162 году до н.э. еще одна армия селевкидов двинулась в наступление. Она была еще сильнее и снова наступала с юга, пройдя через Бет-Цур. У нее имелся, по крайней мере, один слон. В битве при Бет-Цихарии, в 5 милях к северу от Бет-Цура, Маккавеям пришлось отступить. Елиазар, один из братьев Иуды, пробился к слону, предположив, что тот везет царя. Он смертельно ранил слона в живот, но умирающий слон свалился на Елиазара и раздавил его. А юного царя на нем не оказалось. Подвиг Елиазара не изменил хода битвы, и Иуда впервые потерпел поражение в бою с превосходящими силами противника. Остатки своих отрядов он привел обратно в Гафнанские холмы. Армия селевкидов вновь заняла Иерусалим. Однако на этот раз они были осторожны и не делали попыток вмешиваться в дела храма. Причиной такой умеренности Лисия были неприятности на родине. Другие военачальники старались лишить Лисии его влияния в стране, а племянник Антиоха IV Деметрий в это время пытался завладеть троном. Чтобы положить конец иудейскому восстанию, Лисий предложил компромисс. Он дарует евреям полную религиозную свободу при условии, что они признают политическую власть селевкидов. Хасиды, которых интересовал исключительно иудаизм как религия, согласились на эти условия и сложили оружие. А это означало, что Лисий достиг своей цели, потому что без хасидов отряды Иуды были слишком слабыми, и ему оставалось только стоять на Гафнанских холмах и ждать, что будет дальше. В последующих войнах, которые вели селевкиды, и Антиох V, и Лисий погибли, и вместо них правил Деметрий I. Теперь, когда в Иудее все успокоилось, он пытался восстановить прежнее положение, назначив первосвященника, который должен был держать иудаизм под контролем в интересах селевкидов, по крайней мере, в разумных пределах. В качестве первосвященника он выбрал Элиакима. Элиаким, поклонник греческой культуры, предпочел, чтобы его называли греческим именем Алким. Поскольку Элиаким Алким происходил из священнического рода Задоков, хасиды его признали. К этому времени оставалась лишь небольшая группа оппозиционеров на Гафнанских холмах. Деметрий мог бы и не обращать на них внимания, но так как Иуда явно пытался заинтересовать Рим положением евреев, селевкидский царь решил прогнать их оттуда, пока римлянам не пришло в голову вмешаться. Поэтому Деметрий послал своего полководца Вакхида с большими силами из Иерусалима к Гафнанским холмам. Сражение завязалось в 8 милях севернее Иерусалима в 161 году до нашей эры. Иуда, чьи силы не превышали теперь 1000 человек, был побежден. Он погиб в бою, а те, кому удалось выжить, разбежались. Двоим из его братьев, Ионатану и Симону, удалось вынести тело Иуды с поля боя и похоронить в фамильном склепе в Мудине.